Советовали любить жену покрепче, как положено. После напряженной ночи мужик засыпает и думает, вот теперь она мне утром рублей 5 даст. Утром проснулся, жена на работу ушла, на столе 50 копеек и записка: «С жиру, гад, бесишься!» После акта девушка говорит парню: «А я спидом болею». «А я тоже». «А я пошутила». «Значит, больше шутить не будешь». Автобус стоит на остановке. Шофер достал бутылку. «Будет ли кто?» Все молчат. Выпил, покурил. Достает еще одну. «Будет ли кто?» Молчат. Выпил. Надевает мотоциклетный шлем. «Ну что, смертнички, поехали!» На рынке женщина обращается к продавцу: «А где же ваша лошадь?» «Какая лошадь? Я продаю кроликов. Вы куда смотрите?» «Как куда? Я смотрю на ценник». «Мама, помнишь, ты мне как-то сказала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок?» «Да, моя милая. Так вот, я хотела тебе сказать, что прошлой ночью я открыла новый путь». Мужчина купил новые ботинки, пришел домой. А никто не замечает. Сходил в душ, выходит голый в новых ботинках, жена спрашивает: «Что это у тебя висит?» «Это указатель на новые ботинки. Лучше бы ты шляпу купил». Женщина рассказывает подругам: «Представляете, сплю я как-то одна в квартире и слышу шорох. Зажгла ночник и вижу, по комнате шастает мужик, явно вор, но симпатичный. А я и говорю ему, чтобы через 2 часа и духу его не было». Американец, англичанин и русский хвалятся, что заставят кошку есть горчицу. Американец хватает кошку и запихивает ей горчицу в пасть. «Это насилие», — протестует русский. Англичанин кладет горчицу между 2 кусками колбасы, и кошка ее съедает. «Это обман», — протестует русский. После чего мажет кошке под хвостом, и кошка своим вылизывает. «Обратите внимание», — говорит русский, — «добровольно и с песней». Прохожий бросил монету в чашечку незрячего. Монета выскочила из чашечки и покатилась по тротуару, но человек в темных очках быстро ее догнал. «А я думал, что вы незрячий», — сказал прохожий. «Нет, я не слепой, я его замещаю, пока он сидит в кино». Василий Иванович провалился на экзаменах в военную академию. Федька спрашивает, что тебе задали по математике. «Описать квадратный трехчлен». «Ну и что, описал?» «Что ты, Петька, представить страшно». В церкви молится грузин, чтобы Бог помог купить ему машину, а рядом молится русский, чтобы Бог помог ему купить пол-литра. Грузин: «На тебе 10 рублей, и не отвлекай Бога мелкими просьбами». Диалог в 21 веке. «Скажите, а противогаз не мешает вам в интимной жизни?» «Ну что вы, наоборот. Во-первых, жена в нем молчит. Во-вторых, я не вижу ее лица. А в-третьих, когда я затыкаю клапан, она хоть немножко начинает шевелиться». Ночь. Стук в дверь. «Хозяин, кто там?» Голос: «Это я. Ты бы дымский конь». «Хозяин, иди отсюда». Голос: «Вот так всегда. Ты бы дым, ты бы дым, ты бы дым». На скамеечке сидит старичок и плачет. Подходит прохожий узнать, в чем дело. «Мне 78 лет, — всхлипывает старичок. — Дома меня ждет жена, красавица. Она меня так любит, так любит. Ну так вставайте, идите к ней. Я адрес забыл». «В случае чего, как будем воевать с Китаем, ведь их 1 миллиард с лишним?» «Справимся. Не числом, а умением. Как евреи с арабами». «А евреев-то хватит?» Профессор-последователь Мичурина читает лекцию.